Мера отречения. В пятой строфе говорится, как определить, зародилось ли в вас отречение. Если при таком освоении желание процветания в самсаре не появляется ни на мгновение, а стремление к освобождению присутствует непрерывно и днем, и ночью, значит, отречение зародилось в тебе. В следующих строфах объясняется зарождение бодхичитты, устремление к пробуждению. Вначале рассказывается о необходимости и цели воспитания альтруизма.